Глава 23. Зоя шла по безлюдным улицам, кожа лица была влажной от утреннего прохладного распыляемого пара и слез. Она еле сдержалась, чтобы не разреветься прямо перед Августом, но стерпела, больно впиваясь ногтями в кожу ладони. Как только дверь за ней закрылась, быстро побежала к лестнице, прижалась к стене за углом и вырвала трубку из носа. Рука с трубкой дрожала, и ей хотелось отшвырнуть ее вместе с баллоном и больше никогда не дышать. Вены пульсировали, в ушах стоял гул, горло сжималось. И тут она услышала голос бабушки Ро, которая повторяла: «Ты справишься, ты сильная, ты моя звездочка». «Он этого не достоин. Ни моей жизни, ни моей смерти», — подумала Зоя и вставила трубку обратно. Кислород вновь потек в легкие. Сердце перекачивало кровь, но внутри что-то сломалось, как в тот день, когда ей присвоили пожизненный второй статус. Она дышала, переставляла ноги, как голограмма, а там, где когда-то жили чувства, остались только осколки и столб пыли от разрушенного до самого основания здания. Зоя пыталась включить разум, анализировать, уверять себя, что изначально знала, Август никогда не будет с ней. Но все это время в ней жила, прорастала и расцветала надежда, что все можно изменить, что он другой, тот, кто нашел ее. А сейчас в ней была мертвая земля, на которой уже ничего не могло прорасти. Она открыла архив, вошла в холл и, опустив голову, прошла в спальню. Вошла в паровую кабину и включила прохладный пар, который должен был смыть с нее следы этой ночи. Обожание, восхищение и предательство. Потом вернулась в кабинет, зашла в почту и увидела сообщение от Лавра и Веры. Ударила кулаком по столу, отгоняя мысли, что в почте не было сообщения от него. «Начнем с более приятного», — подумала Зоя и открыла голосовое сообщение от Лавра, которое пришло еще вчера вечером. «Привет, прости, что не писал. Начальник завалил меня работой. Какие планы на вечер? Может, прогуляемся? Ничего не узнала?» И следом еще одно сообщение, доставленное через несколько часов. «Я видел тебя с Августом», — сказал немного заплетающимся языком Лавр. «Не лучший выбор. Надеюсь, ты не попадешь под его чары». Слезы вновь потекли из глаз. Лавр видел их вместе. Какого мнения он теперь будет о ней? «Так что, я была очередная девочка, которая хотела сорвать высокий статус, переспав с членом совета?» В совокупности с новыми картриджами и планшетом картинка выглядела очень убедительно. Зои вытерла капли со щек, нос заложила, и вдыхать становилось труднее. Она открыла сообщение от Веры. Появилось багровое лицо девушки и взгляд, который был способен задушить. «Я тебя предупреждала», — прошипела она. «Ты думаешь, что добилась своего? Ах ты! Что ты от него хочешь? Я могу дать тебе больше. Напиши мне, сколько. Ты ведь этого хочешь? Дышать? Или статус? Я устрою тебя в синтез. Мой отец в совете. Но при одном условии. Ты никогда к нему не приблизишься. Подумай хорошенько. Иначе я устрою так, что к тебе в архив будут ходить не для того, чтобы узнать о реликтах, а чтобы узнать тебя со всех сторон. Надеюсь, ты меня поняла». Зоя закрыла лицо руками и разревелась. Все летело в пустошь. Туда, где нет никакой жизни, где нет ничего. Она чувствовала себя грязной, уничтоженной, по-настоящему одинокой. И не было ни одного человека в поселении, который мог бы за нее заступиться, помочь, спасти ее. «Бабушка Ро, как мне быть? Что я наделала? Как же выбраться? Есть ли эта дверь на свободу?» В ответ неожиданно появилось темное, мглистое намерение, которое растекалось и беспощадно окутывало все остальные мысли и желания. «Выход есть. Уйти к бабушке, перестать бороться, перестать терпеть, покончить с этим раз и навсегда». Перед глазами все поплыло. Плечи сдавливало под весом грозового облака. Дождь должен был пролиться раскаленными металлическими каплями, которые бы выжгли ее до самого основания. Зоя спустилась на -2 и вытащила спрятанную ключ-карту. Шаркающими шагами прошла к лифту, поднялась на 1-й и зашла в техническое помещение, где оставила планшет, и положила рядом ключ-карту. Непереносимая слабость, безволие, уныние и безразличие овладели ею. Ничто не имело теперь смысла. Не было никакого счастливого финала в ее жизни. Ее или обнулят за убийство, или растерзают натравленные на нее люди Веры, или убьет своим безразличием Август. Лучше сделать это самой, в последний раз испытав чувство контроля и умиротворения. Только я имею право распоряжаться своей жизнью. Только я. Зоя зашла в кабинет и написала с рабочего планшета Августу: «Приезжай после закрытия. В тех помещении тебя будет ждать мой планшет и ключ-карта. Больше у меня ничего нет». Отправила сообщение и пошла в спальню. Достала из инкубатора бабушкин чип и поцеловала его. Внутри разрасталась гнетущая пустота, как ржавчина, разъедающая металл. Бессилие окутывало ее плечи, руки, ноги, все тело и мысли. «Прости, что не справилась. Прости, что подвела тебя. Я не могу. Мне тебя так не хватает. Люблю тебя, бабушка Ро. Я за все тебя прощаю. Иногда жизнь не дает другого выбора и нового шанса, не позволяет все изменить». Зоя стянула с себя кофту и брюки, убрала их в шкаф. Ей не хотелось, чтобы чужие люди трогали ее вещи. Потом медленно дошла до кухни и нашла маленький нож. Жаль, она сломала тот, что умел разрезать кожу, словно желе. Потрогала пальцем лезвие, острое, но недостаточно. Достала ножи побольше, но они не смогли бы разрезать и синтетический сыр. Взяла маленький нож и пошла в ванную. Сняла часы. Впервые за всю свою жизнь отключила их и положила на раковину. Стянула резинку с волос, даруя им свободу. Воспоминания, как Август схватил ее за них и притянул к себе, как он дышал с ней в унисон, как они были единым целым, накрыли Зои, заставляя сердце биться все быстрее, посылая мощные импульсы по всему телу. Она облокотилась о маленькую раковину, чтобы не рухнуть от подступающего головокружения и тошноты. Только через несколько минут Зоя смогла выпрямиться и посмотреть на себя в зеркало. Губы были припухшими, и в одном месте темнел маленький синяк, который остался от Августа, впивавшегося в нее зубами. Кожа бледная, под глазами синяки. Глаза красные, полные обиды и неизбежности. Зоя заправила прядь за ухо, открывая тонкую трубку. Можно было лишить себя кислорода, но мозг всегда пытается спасти тело, и он бы заставил ее руки вернуть ему жизнь. Зоя включила слабый пар, села на пластмассовый пол кабины и одним сильным движением сделала небольшой порез над левой грудью, там, где ей казалось, рвется наружу сердце. Кровь тонкими струйками засочилась вниз по груди, на живот, на ноги, утекая в черное глубокое отверстие вместе с оседающим паром. Ей хотелось, чтобы вместе с ней из нее вытекали и чувства, которые она испытывала к Августу. Любовь, желание, боль и удушающая обида, сдавливающая горло. Но они оставались внутри, где-то очень глубоко, словно щипцы для металла, которые сминают его как бумагу, впиваясь острыми зубьями. Она сжала черную прорезиненную рукоятку ножа. «Бабушки нет. Меня уже некому спасти». Вжала лезвие в кожу руки, там, где был шрам. Приятная боль устремилась в мысли, и Зоя закрыла глаза. Всего одно движение избавит ее от всего. Ее рука напряглась. Она сделала вдох и хотела поддаться порыву, но вместо свободы движения чья-то ладонь схватила ее, выбивая нож из рук. Кто-то встряхнул ее, резко подняв с пола. Зоя распахнула глаза и увидела перед собой испуганно разъяренное лицо Августа. Он был влажный от пара, по его коже медленно стекала вода, а глаза были широко открыты. В них читался страх. «Что ты здесь делаешь?» — прошептала Зоя. Неужели он пришел за ней? Бросил все и приехал. Она хотела ухватиться за эту мысль, за хлипкую надежду, но если это не так, то она еще глубже провалится в этот черный бездонный колодец разочарования. Август закрыл ладонью порез на груди, но между пальцами продолжали просачиваться розовые капли. «Это ты что здесь творишь? Совсем рехнулась?» — прикрикнул он. Его грудь быстро опускалась и поднималась, рот был открыт, а припухлые губы блестели влагой. «Зачем ты приехал?» Зоя вырвалась из его рук и прижалась к стене, стараясь отдалиться от него как можно быстрее. «Зои!» Он сделал шаг к ней, взял ее за подбородок и прижался к ее губам. Безгранично нежно и трепетно. Его рука гладила ее влажные волосы, плечо, руку, ладонь. Соленые слезы потекли по щекам. Она чувствовала их на губах, которые поддались его поцелую. Август прижался к ней всем телом, обхватил ее и крепко сжал в своих объятиях. Через несколько секунд он потянулся, взял полотенце, укутал ее и еще раз обнял. С него стекала вода, пока он стоял и смотрел ей в глаза. «Больше никогда этого не делай. Никогда!» Зоя молчала. Она не хотела, чтобы он увидел ее такой. «Это из-за меня? Из-за того, что было этой ночью?» Она хотела сказать «нет», но не смогла. «Прости меня. Я потерял контроль. Я не должен был этого допустить. Не думал, что ты... ты... я что? Забудь. Просто сорвалась, запуталась. Почувствовала, что нет выхода. Выход есть всегда». «Да. Не такой нормальный выход. Ты могла позвонить мне, поговорить. И что бы ты мне сказал? Что ошибся? Что все, что было между нами, недопустимо, что я тебе не подхожу и должна найти кого-то другого? Я это и так знаю, Август, я все знаю». И она горько заплакала. Август стянул с себя мокрую форму и прижал Зои к себе, отводя от ее лица мокрые пряди волос. «Зои, не надо слов. Только не глупые и бессмысленные слова. Огради меня хотя бы от них». «Хорошо. Тебе лучше уйти, я справлюсь». «Нет, боюсь, что мне придется остаться». «Придется? Ты что, в надзиратели ко мне пойдешь или в няньки? Я обещаю, что не сделаю больше такого, можешь быть свободен». «Я не то хотел сказать. Ты, как всегда, искажаешь смысл». «А что ты хотел сказать? Разве слово «придется» не подразумевает, что тебе не хочется, но ты вынужден?» Август выдохнул и посмотрел на Зои. «Я хочу остаться с тобой, быть рядом». «Почему?» «Ты не должна быть одна, когда...» «Когда что?» «Говори, Август». «Я кое-что нашел в дневнике».